Первая борозда. Со степи зелено-серой подымается туман, и торчит еще церерой ненавидимый бурьян. Ржавый плуг опять светлеет, где валы, склонясь, прошли, лентой бархатной чернеет глыба взрезанной земли. Чем-то блещут свежим, нежным солнце вешние лучи, вслед за пахарем прилежным ходят жадные грачи. Ветерок благоухает сочной почвы глубиной, и Юпитера встречает лоно Геи молодой. 1854 год.